Оказавшись на вершине верховой гусеницы, я невозмутимо пристегнулся широкими ремнями и в выжидании обвел взглядом косящихся на меня воинов, тут же отводящих взгляды в сторону. Пока Коттон обходил с проверкой свое молчаливое воинство с инспекцией, проверяя снаряжение, закрепленный на вьючных животных товар и быстро опрашивал разведчиков, вернувшихся с изучения тропы, у меня выдалась возможность познакомиться со своим соседом, сжимающего в правой руке связку коротких, но тяжелых дротиков из кости рыбы. «Конрад!» – гордо представился тот, перехватив мой заинтересованный взгляд на своей татуировке. «Эти шинаи я заслужил, отправляя на тот свет катцев и зурбов. Прощальный дар!» У туземцев была весьма мудреная цивилизация, схожая по духу с французским владычеством в Индокитае, начало 40-х годов 20 века на Земле. Только здесь, в качестве колониальных властей, выступали белотрианцы и их союзники по Крулкаи, а в роли народных масс – все коренные жители Хлории. Наверное, это было единственным местом во Вселенной, где дремучие варварства, ритуальные мистерии и высокие технологии шли рука об руку, а кровавые жертвоприношения соседствовали рядом с ультрасовременным космодромом, с которого ежеминутно стартовали звездолеты галактов. Кон с приставкой «Рад» мог означать и то, что передо мной один из принцев крови, доблестный воин, наделенный полномочиями полководца или просто выходец из благородной и уважаемой семьи, отмеченной печатью доблести в многочисленных сражениях. Чтобы не выглядеть хамом, я тоже решил проявить учтивость, рассудив, что мое молчание могли истолковать как презрение или неуместное высокомерие. «Мое имя Ата, и я смиренный служитель богов четырех стихий». «Отчего столь знатный воин не предводитель, как Коттон? Разве у тебя недостаточно шинаи, чтобы самому стать вождем?» Конрад резко ударил себя в хитиновую кирасу кулаком, гордо вскинув голову. «Я командую всеми стригулями отряда. Коттон нанял нас, чтобы мы охраняли его барахло. Эти презренные торгаши совсем не чтят традиций, а предпочитают обычаям деньги. У себя на родине я военный вождь и важная персона. Мне подчиняются все сатрапы на моей территории». «А откуда идет караван? Перевозите питательные смолы и благовония?» Хлорианец с подозрением посмотрел на меня, перебирая многосуставчатыми пальцами роскошные бусы, сделанные из мастерски обработанных синих камней силу, что можно найти только у Зеленого моря. По причине удаленности от береговой линии они были особенно ценны. «Ты слишком любопытен для простого саэтина». Положив ладонь на костяную рукоять ножа, стилизованную под оскаленную пасть лимана, Конрад пристально посмотрел мне в лицо, выражая тем самым агрессию. «С какой целью спрашиваешь и к какому виду принадлежишь? Никогда еще мне не доводилось видеть столь странных существ. Ты полукровка?» Вспомнив о своем новом статусе слуги богов, я примирительно сложил ладони и приложил их к переносице. «Этот воин не так прост, каким кажется. Намного осторожнее Коттона». «Я выходец с севера, где вода твердая, как камень, а ветер настолько холодный и пронзительный, что убивает одним лишь дыханием. В городе полуденного заката я хочу нанять помощников, чтобы продолжить путь к божественным скалам морской богини. Боги призывают у меня на грозовые утесы Кослована для принесения ежегодного жертвоприношения». «Господин может разговаривать с богами?» – уважительно переспросил простой воин, сидящий на соседней гусенице. Услышав часть нашего с Конрадом разговора, он благоговейно закрыл лицо ладонями, выражая страх и почтение. «Поклоняется доэдрам?» «Молчи, несчастный прыщ Рисы!» – раздраженно осадил его Рад, замахнувшись на воина плеткой. С неудовольствием поерзав в седле, покосился по сторонам. «Это запретные темы, на которые могут рассуждать лишь священнослужители и саэтины. У моего рода был когда-то священный статус Вант. Мне можно обсуждать подобные вещи, не опасаясь накликать беду». Воин отнял ладони от лица и, не сводя с меня взгляда, чуть светящихся во тьме овальных зрачков, указал когтистым пальцем на мой медальон из зеленоватого камня, выглядывающего из-под расстегнутого на груди комбинезона. «Я видел подобные дедрические символы, как на этом охранном камне». Видя, как Кон собирается сердито прикрикнуть на ратника, я остановил его жестом руки. «Подожди. Мне интересно, где простой воин мог видеть запретные письмена?» «Много дождей назад наш отряд сражался на юге Великих Прерий с пришлыми племенами Манса с высокогорного плата Айлуна», – понизив голос, начал рассказ ратник. «Была страшная кровопролитная сеча, длившаяся несколько лун. Немногочисленные выжившие отступили к безымянным руинам, сделанным целиком из небесного металла. Мне никогда прежде не доводилось видеть столь диковинные постройки, и тех чудес, что мы насмотрелись, хватит не на один день рассказа. Но мы не сразу поняли, отчего нас больше не преследуют мансы. Невидимая смерть, которую невозможно увидеть или почувствовать, убила нас одного за другим, пока мы не поняли, что причина – проклятые руины, и если не выбраться из них, они убьют нас надежнее вражеских копий и стрел. Мы прорвали окружение и смогли вырваться из руин Шинвара». «Заткнись, пустоголовый!» – яростно набросился на него побелевший от ярости Кон. «Я ведь приказал не упоминать проклятое название. Они и после смерти демонов несут смерть и несчастье тем, кто по неосторожности вспомнит их. Если бы вы в той битве проявили хоть каплю мужества и стойкости, не пришлось бы от страха выхаркивать внутренности на землю». Воин обиженно отвернулся, бормоча про себя охранные молитвы. Я же, сняв через шею медальон на кожаном шнурке, принялся внимательно изучать подарок Сайруса. Незадолго до начала испытаний он преподнес его мне в дар, назвав Шарупом, хранителем здоровья и спокойствия. Согласно поверью белотрианцев, если носить металл, из которого был сделан талисман, на теле, долгая жизнь его обладателю была обеспечена. Проведенные в лаборатории исследования показали, что материал Шарупа по структуре отдаленно схож с земным турмалином. В его состав входит калий, кальций, магний, марганец, железо, кремний, йод, фтор и 26 неизвестных земной науке элементов, не входящих в периодическую систему Менделеева. Шаруп одновременно выступает излучателем инфракрасных лучей, активатором клеток, балансировщиком псионика и неким природным резонансным поглотителем радиации. По мне, так это была обычная безделица, в которую был вставлен передатчик для вызова помощи, если я вдруг захочу окончить испытание и покинуть планету. Транспортный ксил белотрианцев, дисколет 10-километрового диаметра, десантировал нас на планету прямо с орбиты 2 недели назад. Каждый из нас самостоятельно выбрал себе вещь, в которой встроили маячки безопасности. Я решил, что медальон для этого подойдет лучше всего. С тех пор я с ним не расставался. «Увидимся на финише, чемпион!» – выкрикнул мне на прощание Сайрус, прежде чем перед моим носом захлопнулись створки шлюза, а через миг остаточное атмосферное давление вышибло меня и других кадетов в открытый космос. В безумной карусели мельтешащих звезд и свободного падения, кое-как стабилизировав неуправляемое вращение, я приближался к планете с огромной скоростью, слыша в шлеме лишь тяжелое дыхание и хрипы других будущих квантеров. Наша учебная группа из 64 участников благополучно приземлились в джунгли, и каждый самостоятельно выбрал себе маршрут. При нас не было ни еды, ни оружия, ни элементарных медицинских и гигиенических принадлежностей. Все это мы должны были раздобыть по дороге или сделать из подручных средств самостоятельно. Даже орбитальные скафандры рассыпались на атомы после приземления, чтобы мы не могли ими воспользоваться в качестве доспехов. Раскрывая орбитальный парашют в 5 километрах от поверхности, я постарался минимально отклониться от выбранной зоны приземления. К сожалению, я не учел мощные порывы ветра на этой высоте, и меня снесло далеко в сторону. Персональный маршрут каждого из рекрутов поделен на 6 важных отрезков, каждый из которых являлся ключевым. На этих точках нас ждали специально отобранные инструктора, у которых можно было узнать о дальнейшем маршруте, так как весь путь никому из нас не был известен заранее. Я благополучно миновал 3 из них и сейчас направлялся к 4-му, чтобы выяснить, куда предстоит идти дальше. За первую неделю пути я частично адаптировался к местным условиям. И вот, наконец, удача. Я наткнулся на боевой караван хлорианцев. И хоть на время смогу позабыть про свою вечную проблему – ночевку и еду. То, что меня приняли за Саэтина, уже неплохо. Воины-священники обладали массой привилегий, вне зависимости от своей национальной, расовой или религиозной принадлежности. Ведь на этой планете вместе с хлорианцами проживало много других рас, не являющихся коренными жителями планеты. Почти миллион лет назад давно вымершая раса сандианцев впервые основала и воздвигла свою первую колонию на уже обитаемой планете Хлория, где в то время уже существовали разумные формы жизни, созданные неизвестными в то время творцами. Спустя годы поисковые группы сандианцев впервые наткнулись на необнаруженные ранее руины строений дедров, предположительно живших здесь задолго до их прилета, и ничего, кроме осколков своей, несомненно, высокотехнологичной империи, не оставившие после себя. Руины, на удивление, хорошо сохранились, поражая своей долговечностью. После тщательного изучения руин, сандианцы неожиданно для всех прекратили изыскательство и закрыли колонию на карантин. А через 40 циклов своего пребывания и вовсе свернули миссию и улетели обратно на свою далекую планету, заявив союзникам, что Хлория непригодна для колонизации их вида. Впоследствии на материнской планете сандианцев произошел страшный катаклизм, который расколол планету на несколько частей. Что именно стало причиной, никто так и не узнал. Тысячелетия спустя пришедшие на Хлорию бороны основали первое цивилизованное государство хлорианцев Вант, или по-старому Ван, но тоже были вынуждены покинуть планету. Туземцы восстали против чужаков, развязав гражданскую войну. Злосчастная эстафета перешла к белотрианцам, которые и по сей день из последних сил сохраняют управление над всеми префектурами континента Кабал. Представление туземцев о мироздании не без помощи жителей других планет, которых они принимали за богов и демонов, немыслимым образом исказились, сформировав нынешнюю цивилизацию Кат. Хлория превратилась в анархичное, теократическое государство с радикальной религией, где твое положение в обществе напрямую зависело от родства с древними жителями Ван и духовного статуса. Много странных рас проживало на этой планете, но еще больше колонистов и исследователей из Крулкаи навеки остались гнить в местных болотах и джунглях. Хлория, являвшаяся передовым аванпостом белотрианцев на краю спиралевидной галактики X-3421, лишь с появлением Орбитвилля, так называли туземцы Кванторию, приобрела статус заселенной. Постепенно, выбираясь из дремучего болота невежества и кровавых ритуалов, туземцы стали пытаться наладить сотрудничество с небесными созданиями. Про руины, в свое время до смерти напугавшие сандианцев и боронов, все благополучно позабыли, тем более руины официально были признаны безопасными. «Хуп!» – рявкнул Коттон и как следует стегнул по мясистому боку гусеницы плеткой девятихвостовой с прикрепленными на концах костяными шипами. Еще секунду назад лениво жующее создание с ревом возмущения распахнуло гигантскую пасть, полную острых зубов, и весьма ловко для такой туши ринулась в проеденную сородичами просеку, шириной 6 метров и высотой 3. Я едва успел вцепиться обеими руками в ее жесткую гриву, как мощный рывок чуть не скинул меня на землю. Спасли ремни поперек талии. Тело гусеницы синхронно сокращалось и расширялось, передвигаясь со скоростью бегущего человека. Повеселевшие наездники привычно раскачивались в седлах, зорко поглядывая по сторонам. «Этак я себе весь зад отобью к концу пути», – с неудовольствием думал я, болезненно морщась при очередном подскоке. «Экзотика, мать ее! Сидел бы на земле при теплой кухне планетарного гарнизона и ус не дул. Так нет, понесло же черт знает куда. И зачем?» Я успел увернуться, когда над головой пронеслась словно молния черная ветка и хлестко шлепнула Конрата по затылку. Глухо заухов, в своем эквиваленте смеха, едущий рядом ратник совсем по-человечески подмигнул мне глазом. Кон на это лишь раздраженно фыркнул и стал более осмотрителен. Караван через четверть часа достиг той самой скалы, до которой я так и не смог добраться своим ходом, и, не сбавляя скорости, двинулся на северо-восток в обход горной цепи. В качестве ориентиров проводники использовали лишь чутье и опыт, ведь никакие карты и схемы не гарантируют найти путь через джунгли, когда просека зарастает в течение каких-то нескольких дней. Проводники интуитивно выбирали правильный путь, обходя лежбище хищников, непригодные для движения тонкие стволы и просто опасные места. На ходу, срывая с веток недозрелые орехи акад в плотной зеленой оболочке с желтыми полосками, туземцы, ловко орудуя своими костяными ножами, скрывали жесткую оболочку и с аппетитом выпивали его желеобразное содержимое. Я бы с удовольствием последовал их примеру, да незрелая мякоть акада, по информации квантеров, была ядовита для человеческого метаболизма. Пусть мое обращение защищало меня от большинства ядов, болезней и паразитов, лишний раз пробовать на себе их воздействие я не собирался. Ограничившись горстью проверенных временем бледно-зеленых грибов, что удалось ухватить со ствола дерева, я стал быстро жевать их под изумленный и немного испуганный взгляд Кона, который прекрасно знал, что эти грибы смертоносны для любого хлорианца, будь то взрослый или ребенок. По-новому взглянув на меня, он уважительно приложил тыльную сторону ладони к губам, выражая свое восхищение. Крепко держась за жесткие волосы гусеницы, я ни на секунду не ослаблял внимания, в любой момент ожидая неожиданной атаки или хитрой засады со стороны диких зурбов. Нашим уязвимым местом были хопперы, совершенно незащищенные от стрел и копий, костяной броней или хитиновыми пластинами, как, например, гусеницы воинов. Двуногие травоядные, похожие на огромных кенгуру, с массивными когтями на лапах, испуганно поджимали уши, прислушиваясь к шорохам и рыку, доносящимся из темноты джунглей, готовые сорваться в панический бег, если бы не специально приставленные к ним полуголые хлорианцы-погонщики, обученные обращению с хопперами во время их припадков страха. Они шли рядом с животными и при любом подозрении на панику нещадно лупили хопперов короткими дубинками промеж ушей. Стянув с головы мокрую широкополую панаму, я оттер ею проступившую на лице горячую испарину. Снова сосредоточился на удержании равновесия в неудобном седле. Наслаждаться окружающими красотами мешала темнота и выматывающая, буквально сводящая с ума жара, словно в бане. Как бы я сейчас хотел оказаться на пляже у ласкового моря, вместо душных джунглей, наполненных пьянящими испарениями и ароматами незнакомых растений. У меня даже сил не оставалось удивляться, когда скучающий Конрад невозмутимо извлек откуда-то из кожаной сумки портативный радиосканер, похожий на допотопный плеер, и стал привычно перебирать частоты. Из устройства полилась музыка, отдаленно напоминающая индийский ситар. Одолжив на минуту у Кона радиосканер, я быстро изучил местное чудо инженерной мысли, с удивлением отметив, что устройство почти целиком сделано из древесины. Лишь никель-кадмиевая аккумуляторная батарея являлась высокотехнологичным продуктом. Зато все остальное, до последней детали, даже звуковые мембраны растительного происхождения. «Откуда это у тебя?» – поинтересовался я, указав на радио. «Нравится?» Раздулся тот от гордости. «Купил в городе у местного шамана». «Сколько заплатил за коробочку с духами?» 3 драхмы регула и обработанную шкуру, убитого лично мной субразавра». «Тебя обманули. Это устройство не стоит и 1 драхма. А шкура субразавра ценится больше, чем самодвижущаяся повозка. Аккумулятор малой емкости, электронные платы из растений. Все это ничего не стоит, мой друг». Кон быстро забрал радио из моих рук и, сердито косясь, стал с подозрением рассматривать прибор, словно тот и вправду был из помета Зорана. «Если это окажется правдой, я верну свои деньги назад, даже если для этого придется выпотрошить подлого обманщика-продавца. Ты очень хорошо осведомлен в технических делах. Никогда не слышал, чтобы саитины обладали подобными умениями. Обычно они напиваются своего наркотического дурмана Саа и выкрикивают глупые предсказания и похабные песни. Моим учителем был сам настоятель небесного храма, преподобный Раулин Ван, просвещенный в делах небожителей со звезд. Осторожно стал объяснять я. Он учил разбираться в машинерии чужаков, но не доверять им свою жизнь. Если бы он узнал, что я наперекор его воле самовольно отправился в город заката, сказал бы, что ищу себе неприятности. «Это правда», – не стал спорить Кон, лениво ковыряясь в зубах острием короткой стрелы. «Очень мудрый, если на фоне всеобщего помешательства машинами до сих пор не отдал душу одной из них. Столица превратилась в огребную яму. По улицам разъезжают повозки, приводимые в движение темными силами. А жители продали душу огненному демону Аазу. Раз способны жить в столь смрадном облаке, окутавшем собой весь город, словно проклятие Даэдры». «Что ты знаешь про дедрических демонов?» Я решил направить разговор в нужное русло. «Только то, что их упоминание всегда приносит беду», – резко отрезал Кон, недобро сверкнув на меня глазами. «Смотри, что ты натворил!» И сердито указал плеткой куда-то вперед. «Я ведь говорил, что будет беда. Полюбуйся. Теперь мы тут застрянем надолго». Головная гусеница, на которой ехал хозяин каравана, неожиданно заволновалась, взревела, затрясла мохнатой башкой, наотрез отказываясь ползти дальше, как бы ее при этом не стегал плеткой Котон. Поначалу я решил, что на нас организована западня, но относительное спокойствие окружающих говорило о том, что нападение, если и случится, то не здесь и не так. Воспользовавшись вынужденной остановкой, мы с Коном спустились с гусеницы, решив для разнообразия размять затекшие ноги. Хлорианец, поскрипывая хитиновыми наколенниками, наплечниками и нагрудной керасой инсекта, из которого он себе и смастерил удивительный доспех, направился к столпившимся погонщикам, о чем-то пытающихся предупредить беснующегося Котона. Как я понял из разговоров, прямо впереди каравана находилась какая-то внушающая опасность аномалия, мешающая двигаться дальше. Посмотрев в указанном направлении, я поначалу не увидел ничего необычного, кроме переплетений лиан и огромных листьев размером с человека. Но легкое движение ветвей и шевеление листьев говорило о наличии чего-то живого и невидимого, что раскачивало растительность по другую ее сторону. «Что случилось?» – спросил я у Кона, наблюдая за лианами, которые сами по себе сворачивались в спирали, а мох на стволе деревьев пригибался словно при сильном шторме, и это при отсутствии малейшего дуновения ветра. «Опять духи резвятся», – помрачнел тот, смачно сплевывая себе на ладони и начиная их активно растирать. «В шестой раз с начала пути. Не иначе нас кто-то проклял». «А мы не можем пройти сквозь духов. Что тут такого?» Удивленно посмотрев на меня, Конрад сделал ладонью волнистый жест, который в человеческих жестикуляциях можно сравнить разве что с кручением пальца у виска. «Первый, кто подойдет к духам, умрет. Не надо с ними шутить», – объяснил стоявший рядом воин и на всякий случай отошел в сторону. Припоминая рассказы и легенды Хлории, что нам пересказывали инструктора во время занятий, я вспомнил, что в результате постоянных квантовых вспышек на Игнионе местные жители в ходе естественной эволюции приобрели удивительные паранормальные способности, называемые квантерами-псионикой. Хлорианцы часто по невежеству принимали собственные материализовавшиеся страхи за действия духов и призраков из потустороннего мира. Сначала одному покажется, что ветка сама шевельнулась, потом он поделится страхами с остальными, и вот результат. Мысленная энергия заставляет растение шевелиться, а невидимые духи сеют реальную смерть. Ученые Квантории доказали, что взгляд хлорианцев излучает поток нейтронов. Даже у человека есть разность потенциалов между внешними и внутренними полюсами глазного яблока. Можно сознательно выключить электромагнитное излучение, несущая волна сфокусируется хрусталиком. Пройдя через зрачок, произведет поляризацию электрического вектора и преобразуется в узконаправленный луч силой до 1,5 теслов. Насколько я помнил, Если по неосторожности кто-то шагнет в подобную псионическую зону, ничего хорошего его не ждет. Ибо уверенность остальных в его скорой гибели вызовет неосознанное желание убить богохульника. Отсюда следовало, что к подобным вещам стоило относиться серьезно и ни в коем случае не пренебрегать личной безопасностью. Из толпы полуголых погонщиков отделился сухой, словно ветка, низкорослый старик из горного племени Дивеев. Он был безоружен, одет в одну лишь набедренную повязку и сандалии, но в руке сжимал шаманскую флейту, украшенную разноцветными перьями и когтями зорана. Пританцовывая на месте и наигрывая ритмичную мелодию, он стал мелкими шажками приближаться к опасной зоне, то и дело хлопая себя по ногам и телу, а иногда начиная заунывно выть. Я с интересом наблюдал за изгнанием духов, пытаясь понять, каким образом обычные танцы и музыка могут рассеять опасную аномалию. Покрываясь потной испариной и дико закатывая глаза, старик словно сумасшедший кружил в танце, то и дело начиная долбить деревянной флейтой по стволу и ближайшим веткам. Он наклонился и сорвал две горсти травы. Держа по пучке в каждой руке, стал медленно вертеть ими в воздухе, тяжело и хрипло дыша. Затем откашлялся, запел ритуальную песню и медленно пошел вперед. На мое несказанное удивление, псионическая зона заметно уменьшилась в размерах. А после отступила вглубь зарослей, где окончательно затерялась во тьме ветвей. «Ктарх лучший в этом деле», – не удержался от комментария Конрад. Когда тьма нижнего мира сгущается и убирается наверх, а боги не замечают этого, лучше иметь под рукой одного, отмеченного печатью богов безумного Дивея, чем 100 воинов колониальной гвардии. Раз уж караван остановился, Котан решил сделать небольшой привал, заодно дать животным вдоволь наесться перед дальней дорогой по травяным пустошам великой прерии богов, где не было деревьев и лиан, которыми питались вормы. Во время привала я увидел, как Конрад подзаряжает свой никель-кадмиевый аккумулятор. Он достал металлическую иглу с длинным проводом, обмотанным изолирующими волокнами резинового дерева. Одним концом воткнул провод в радио, а другим, где была прикреплена игла, глубоко в кору дерева. Насколько я знал, внутри всех здешних растений циркулировал переменный ток, собираемый деревом не только от обычной статики и во время ударов молний, но и преобразуя излучение звезды в электричество. Электроэнергия принимала в жизни растений непосредственное участие, стимулируя и катализируя внутри коры химические процессы, необходимые для роста гигантского растения. Чем глубже под поверхностью коры, тем сильнее напряжение. Так, например, на глубине 10 см было всего 20 вольт. Этого достаточно, чтобы подзарядить аккумулятор радио. А на глубине метра уже свыше 1000, что смертельно. Полчаса зарядки, и Кон, как ни в чем не бывало, извлек иглу из ствола и спрятал в походную сумку. Щелкнув выключателем, заметно повеселел, когда радио тут же ожило, транслируя молитвы священников всегда с первыми и последними лучами, произносящих хвалу великому Сорусу, создателю неба, а также богине Калисе, создательнице звезд. Весь юмор заключался в том, что за этими так называемыми божествами скрывались официальные представители Крулкаи, и с каждым из них я был знаком в той или иной мере лично. Так, например, Сорус был руководителем исследовательской группы и моим инструктором по географии Хлории, а Калиса контролировала транзит с планеты полезных ископаемых. Я познакомился с ней во время обучения, не пожалев ни на одну минуту. Впрочем, эта история не имела никакого отношения к местным мистериям.